28. 29 февраля длиной в год. Представьте, что у вас есть год в запасе, когда вы сможете делать, что хотите. Вам не нужно беспокоиться о деньгах, они в безлимитном доступе у вас на карточке. А в паспорте годовая виза в любую страну мира. Вернее, во все. И неограниченное количество раз. У вас есть год неучтенного времени, которое никак не скажется ни на карьере, ни на важных для вас связях. Что вы будете делать? Куда поедете? Что себе купите? Навстречу каким приключениям отправитесь? Вариант «буду год сидеть дома и спать» тоже годится. В вашей фантазии могут участвовать другие люди. Но когда год закончится, помнить о том, что происходило, будете только вы. Итак, что вы будете делать? Смысл. Осознать ваши истинные потребности и желания.